Глава первая. «Олег, ты мне изменяешь?» Смотрю на мужа напряженно, молчу, не дышу. Обычный ужин в обычной семье. Олег вяло ковыряется в тарелке с любовно приготовленным ужином. Еще одно доказательство предательства. Ведь всем известно, если мужик дома не ест, значит, ест где-то в другом месте, а конкретнее у другой женщины. Я весь день пыталась настроиться, слова собирала, проговаривала, а смогла выдавить из себя только эту банальную фразу. Он даже не удивляется. Ни тени растерянности, ни смешка. Просто смотрит на меня. А в глазах — облегчение. Я так жду, что он засмеется. Скажет: «Ты чего выдумала, Лен? Совсем с ума сошла?» Скажет, и все встанет обратно. Наша семья снова станет цельной. Хотя нет. Я ведь уже интуитивно знаю, что что-то произошло, и мой муж не любит меня больше. Пауза затягивается. Он смотрит и молчит. Как будто проверяет, насколько я выдержу. Я смело встречаю его взгляд. В этих играх в гляделке я ас после стольких лет брака. Что бы ни случилось, и что бы он мне ни сказал, я не опущу голову. Все, о чем я боялась себе признаться, уже наступило. Оно уже здесь, и никуда не денешься. Нужно принимать новую реальность. Я ведь давно догадывалась. Чужой запах, телефон всегда с ним, задержки по вечерам, отсутствие секса. Сначала я думала, устал. Потом, что мы постарели, и надо с этим смириться. Но эта помада на его рубашке расставила все по местам. Тишину нарушает звук капающей воды из крана, который Олег все никак не отремонтирует. «Как ты узнала?» — холодно спрашивает он. «Вот и все». «Не... ты что, с ума сошла?» «Не... да ты мне дороже всех! Просто... как узнала?» «Значит, правда...» — тихо шепчу я. «Хочу закричать!» Швырнуть кружкой в спокойное надменное лицо, которое когда-то так любила. Нет сил. «Это даже хорошо, что ты сама узнала», — начинает разглагольствовать Олег. «Я хотел сказать, но боялся причинить тебе боль». «Ох, какие мы благородные!» — язвлю я. «Спасибо тебе большое! И давно?» 3 месяца. Роняет он. Голова начинает кружиться. Дыхание перехватывает, в ушах шумит. «Что? 3 месяца?» Взрываюсь я. «Да что же это за козел такой? Ты тут ел со мной за одним столом, спал со мной в одной постели, в глаза смотрел, в любви признавался и все это время врал? Да ты просто урод!» Он даже не дернулся. «Я думал, пройдет, а потом понял, что хочу быть с ней. Не с тобой». «Так какого фига не ушел? Решил, что лучше врать мне в лицо? Я твоя жена, мать твоего ребенка, и я не заслужила даже правды?» «Все умерло, Лена, и ты в этом виновата не меньше». Вот тут меня начинает бомбить. «Я? Виновата, что ты, кобель и предатель?» «Ты на себя посмотри», — спокойно говорит он. «Ты вообще видела себя со стороны? Ты же прическу уже с 10 лет не меняла. Сейчас столько технологий. Могла бы грудь себе сделать, губы. Но ты лентяйка. Только работа, дом, да шитьё твоё дурацкое. Ты угасла, Лена. Ты стала неинтересной». Я смотрю на него, как будто первый раз вижу. Не он ли всегда восхищался моими длинными густыми волосами? Не он ли повторял, как ему нравится моя небольшая, аккуратная грудь, которая до сих пор не потеряла форму, а губы у меня и так пухлые, куда уж больше? «Ты мне это сейчас серьезно говоришь?» «Абсолютно. Илона совсем другая. Она молодая, упругая, ухоженная, всегда готова к сексу, а ты пресная». Он встает из-за стола, вытирает губы салфеткой. «И готовишь невкусно». Мое терпение лопается. Я подскакиваю, как будто мне придали заряд в 1000 вольт. Хватаю тарелку с недоеденным пюре и гуляшом и припечатываю ею в породистое лицо этого блудливого мужика. «Пошел вон! пока я башку тебе эту тарелку не разбила!» — рявкаю я. «Дура неадекватная!» — орёт Олег и хватается за полотенце, чтобы вытереть глаза. Я замахиваюсь тарелкой, и он спешит ретироваться. «Собери мне вещи!» — кричит он из прихожей. «Сам собирай! Я тебе больше ничего не должна!» Ору я в ответ. Дверь хлопает, и тарелка выскальзывает из моих рук, разбивается на мелкие осколки. Как символично. Прямо как моя семья. В этот момент заходит Лёша, наш 15-летний сын. «Что у вас тут? Что случилось?» Он ошарашенно смотрит на разбитую тарелку. «Папа выскочил, как ошпаренный, с какой-то дрянью на башке. Ты тут посуду бьёшь». К этому я не была готова. Совсем. Я начинаю собирать осколки, пытаясь оттянуть время и собраться с мыслями. «Мам». «Папа ушёл». Говорю я, наконец. Встаю и выкидываю осколки в ведро. «Куда ушёл? Почему?» «Потому что так бывает, сын. Я не могу найти в себе силы сказать сыну, что его отец бросил меня ради молодой и упругой девки с накачанными губами и сиськами». «Он нас бросил?» «Он ушёл от меня, не от тебя. Ты ему важен. Он просто не может быть с нами». «А ты просто так отпустила?» «А что я должна была сделать? Я не хочу портить жизнь ни ему, ни нам». «Надо было попросить, надо было сказать, чтобы остался». «Ты хочешь, чтобы я просила его остаться? После того, как он меня предал?» Он молчит, смотрит из-под лобья. В глазах злость, обида, боль. «Как же плохо мне становится! Как тяжело! За что ему всё это?» «Лёш!» Я тянусь к нему, чтобы обнять, но он отстраняется. «Как мы будем теперь? Вы вообще обо мне не подумали!» Он разворачивается и, громко топая, уходит в свою комнату, хлопнув дверью. Я заканчиваю убирать беспорядок, достаю ножницы и иду в нашу с Олегом спальню.